Глава 5, часть 3. На следующий вечер я отбыл голубым экспрессом на Ривьеру, а через 3 дня наведался в Антип к Эллиоту, рассказать ему парижские новости. Выглядел он плохо. Курс лечения в Монте-Катино не оправдал его ожиданий, и последующие разъезды в конец его измотали. Купель он в Венеции нашел, потом махнул во Флоренцию покупать триптих, к которому давно приценивался. Чтобы лично присмотреть за тем, как будут размещать эти предметы, он поехал в Понтийские болота и поселился в паршивенькой гостинице, где неимоверно страдал от жары. Его драгоценные покупки задержались в дороге, но он твердо решил не бросать начатое дело и дождался их. Когда все было наконец приведено в порядок, он остался очень доволен эффектом и сделал несколько снимков, которые показал мне. Церковь, хоть и небольшая, производила величественное впечатление, а интерьер ее лишний раз подтверждал прекрасный вкус Эллиота. В Риме я видел саркофаг времен раннего христианства, прекрасной работы. Долго думал, не купить ли его, но в конце концов отказался от этой мысли. Чего ради вам понадобился саркофаг времен раннего христианства? Чтобы лечь в него, милейший. Он был очень красивый и хорошо гармонировал бы с купелью, если бы установить его с другой стороны от входа. Но эти ранние христиане были какие-то недомерки, и я бы в нем не поместился. Мне не улыбалось лежать до страшного суда, подогнув колени к подбородку, как неродившийся младенец. Очень неудобная поза. Я рассмеялся, но Эллиот продолжал совершенно серьезно. Я придумал кое-что получше. Я уже договорился, правда, не без труда, но этого следовало ожидать, что меня похоронят под полом у подножья алтарных ступеней, так что нищие крестьяне понтийских болот, подходя к святому причастию, будут топать над моим прахом своими грубыми башмаками. Прелестная идея, вы не находите? Просто гладкая каменная плита, и на ней мое имя и дата рождения и смерти. Симонументум кверис циркумспице. Ну, вы знаете, если ищешь его памятник, оглянись вокруг. «Да, Эллиот, я знаю латынь настолько, чтобы понять заезженную цитату», — съязвил я. «Простите меня, милейший, я так привык к вопиющему невежеству высшего общества. Я просто забыл, что говорю с писателем». Стрела попала в цель. «Но я вот что еще хотел вам сказать», — добавил он. «В завещании у меня все написано, но вас я прошу проследить, чтобы моя воля была исполнена. Я не хочу быть погребенным на Ривьере среди всяких отставных полковников и французских буржуа». «Разумеется, Эллиот, я выполню вашу просьбу, но мне кажется, эти разговоры можно отложить еще на много лет. Я, знаете ли, не молодею, и сказать вам по чести чувствую, что пожил достаточно, как это у Ландора. Я руки грел...» Память на стихи у меня плохая, но это коротенькое стихотворение я помнил. «Презрев людей и врагов я не имел, любил природу в песнях, славил Бога. Я у камина жизни руки грел, огонь погас, и мне пора в дорогу». «Вот именно», — сказал он. Я невольно подумал, что применить эти строки к себе Эллиот мог лишь с большой натяжкой. Однако он тут же сказал: «Здесь выражено в точности то, что я чувствую. Я мог бы только добавить, что всегда вращался в лучшем европейском обществе». Это нелегко было бы втиснуть в Катрен. «Высшее общество умерло. Одно время я надеялся, что Америка займет место Европы и создаст свою аристократию, в которой простонародье проникнется должным уважением. Но с кризисом все эти надежды пошли прахом. Моя бедная родина становится безнадежно плебейской страной. Поверите ли, милейший, когда я последний раз был в Америке, один шофер такси назвал меня «братец». Но хотя Ривьера, еще не оправившаяся от катастрофы 29-го года, была не та, что прежде, Эллиот продолжал принимать гостей и ездить в гости. Раньше он всегда сторонился евреев, делая исключение только для Ротшильдов. Но теперь самые пышные приемы устраивали именно представители избранного племени, а от приглашения на пышный прием Эллиот был не в силах отказаться. Он бродил среди нарядной толпы, милостиво пожимая руки и целуя ручки, но с видом растерянной отрешенности, как монарх в изгнании, несколько смущенный тем, какие люди его окружают. А между тем монархи в изгнании отлично проводили время, и пределом их честолюбивых замыслов было знакомство с какой-нибудь звездой экрана. Это современное отношение к актерам, как к людям, с которыми встречаешься в свете, Эллиот тоже не одобрял. Но одна ушедшая на покой актриса построила себе в ближайшем с ним соседстве роскошное жилище и держала открытый дом. Под ее кровом неделями жили министры, герцоги, титулованные дамы. Эллиот стал у нее частым гостем. «Разумеется, это очень пестрое общество», — говорил он, — «но можно общаться и не со всеми, а по своему выбору. К тому же она моя соотечественница, и надо ее выручать. Я не сомневаюсь, что ее постоянным гостям приятно встречаться с человеком, с которым можно говорить на одном языке». Порой ему так явно не здоровилось, что однажды я выразил сомнение, полезно ли ему так переутомляться. «Дорогой мой», — возразил он, — «в моем возрасте я не могу отдыхать. Я не зря 50 лет вращался в самых высоких кругах и давно убедился, что человека, который не появляется всюду, очень скоро забывают». Понимал ли он, какое трагическое признание заключено в этих словах? У меня уже не хватало духу смеяться над Эллиотом. Теперь он вызывал у меня не смех, а жалость. Он жил исключительно ради общества. Званые вечера были его стихии. Не получить приглашение было смертельной обидой, побыть одному было унижением, и он, теперь уже старик, пребывал в постоянном страхе. Так прошло лето. Эллиот только и делал, что сновал взад-вперед по Ривьере, завтракал в Каннах, обедал в Монте-Карло, в промежутках умудрялся поспеть на званый чай или вечеринку с коктейлями, и, несмотря на усталость, тщился быть неизменно любезным, разговорчивым, приятным. Он был в курсе всех сплетен, очередной скандал становился известен ему во всех подробностях первому, если не считать лиц, непосредственно в нем замешанных. На человека, который сказал бы ему, что его существование бессмысленно и пусто, он бы воззрился в самом искреннем изумлении. Он был бы не на шутку огорчен таким проявлением плебейства.